«Так значит, вот как вы выглядите, Алан», — с искусственной улыбкой, почти по-змеиному прошипела внучка брата Александра. «А то кому-то уже начало казаться, что вас не существует». Она уже не в первый раз пыталась докопаться до мужа Алисии. Тот старался держаться, как и в целом Алисия внешне хранила спокойствие, но будучи псайкером я видел, как тяжело дается им эта борьба. Они были в изначально невыгодном положении. «Так где вы работаете?» «Картины пишу», — отвечал Алан, натягивая на себя легкую улыбку. «А вы?» «А я в бухгалтерии на фабрике районной, в цеху волочильщиков. И знаете, кажется, я вас там видела, и кум мой тоже у вас случаем нет брата-близнеца?» «Нет, я просто иногда подрабатываю. Все делает ради семьи», — тут же встряла Алисия, прижавшись к плечу своего мужа. «Работящий, это правильно, но пора бы и за ум взяться. Кум у меня связи имеет, можно и на полную ставку пойти». Все не унималась змея, которую совсем не волновало чужое благо. «Всяко лучше, чем ерундой заниматься. А там, глядишь, и до пенсии успеешь мастером стать, пенсия больше будет. Но лучше уже сейчас идти, и так уже многое упустил». «Ой, да не в стаже счастье, дорогая», — вдруг заговорил муж змеи, который хоть и был более добродушным, но также имел свойственные большинству заскоки. «У них счастливый брак, и ребенок их будет расти в любви. Это главное. Как и сам Алан из хорошей семьи, отец его офицер. Если надо ему будет, в армию пойдет. Не думаю, что это возможно. Я не годен», — прокашлившись, ответил Алан, чем закончил себе рыть могилу. Но что самое забавное, ни Александра, ни большинство других старших эти слова никак не задели. Но вот мужа змеи и некоторых других, включая даже самых молодых. Алан выглядел здоровым и крепким юношей, как и понятие «негоден» хоть юридически существовало, но по факту служили все, и даже инвалиды имели право отдать долг по собственному желанию, что и делали на военных хозяйствах. На сотню мужчин не служил лишь один, а если он еще и с руками и ногами был, как это «негоден»? Ты не служил? И если Алисия еще как-то научилась избегать неудобных вопросов в кругу своих близких, которые уже перестали спрашивать, когда им ждать внуков и правнуков, как и со странного Алана почти приняли, то объяснить другим вот это все будет крайне тяжело. Они были не такие, как все, а не таких, как все, на шелесте жрут. Как-то попыталась переменить тему Софья, но куда там. Красная тряпка уже была показана быкам, и они хотели теперь лишь растоптать того, кто не служил, не хотел детей, вместо работы на заводе писал никому не нужные картины и при этом смел еще радоваться жизни. Пока что Алана еще осторожно допрашивали, задавали контрольные вопросы, но я прямо видел, как у некоторых на лбу уже вдуваются вены. В любой момент мог начаться старый добрый семейный срач. Это даже напомнило мне родной дом, который я перестал посещать после одного из таких ужинов. Хотя там все было еще хуже, намного, как и в целом никакого единства среди нас не было. «Себастьян, а я, кажется, тебя видел», — не стараясь перекачать кого-то, но сказав достаточно громко, чтобы сидящий рядом со змеей племянник услышал меня. Юноше было лет 20 на вид, коренаст, хорошо слажен, его отец болел, так что он сидел рядом со своей матушкой и представлял своего отца, как и полагает первенцу. А еще он был курсантом, которого я действительно видел. «Вероятно, это было во время нападения орков на храм», — спокойно, без эмоций, отвечал Себастьян. Как и в целом на ужине, он по большей части молчал, не смея мешать старшим обсуждать то, что они сочли важным. Реагировать нужно было быстро, а мы как раз находились на учениях. Нас перебросили и расположили на третьем эшелоне обороны. «Да, точно, вы шли в контратаку за дредноутом. Теперь я точно вспомнил», — ответил я, а тем временем весь стол уже слушал наш диалог. Тему же я начал развивать, ведя по большей части светскую беседу, прощупывая почву. С именами на шелесте было много интересных моментов. С одной стороны, здесь до сих пор использовались знакомые мне имена, однако среди них необычайно часто встречались и другие, такие как Себастьян и Алисия. Не очень славянские, однако очень распространенные. Причина тому была простая. Ведь очень многие называли своих детей в том числе в честь святых. Себастьяна Тора в Империуме знали все, именно он стал лучом надежды во тьме, когда кровавый тиран Гок Ван Дир узурпировал власть и обвинил в ереси всех, кто ему не подчинился. Алисия же была основательницей адепта Сараритас, и именно она по преданию обезглавила кровавого тирана, после того как у подножия Золотого Трона узрела истину, что послал ей сам Бог-Император. И хоть имя не определяло характер человека, Однако и Алисия, и Себастьян вобрали в себе то, чем были известны в культуре эти святые. Алисия могла пройти против системы, как это сделала Алисия, что нарушило клятву защищать Гога Ван Дира. Себастьян же в свою очередь отличался невероятным спокойствием и рассудительностью, несмотря на свой возраст. Битва была жуткой, не такой, как рассказывают. «Но мы победили, не посрамив жертву павших», — закончил говорил Себастьян, который если и мечтал когда-то о подвигах, то после битвы при монастыре окончательно избавился от всяких иллюзий. «Вот именно поэтому каждый должен пройти срочную службу», — встрял муж-змей, дядя Себастьяна, — «чтобы быть готовым к чему угодно». «А ты что об этом думаешь, Себастьян?» — спросил я юношу, уже окончательно составив портрет его личности. «Я с 13 лет в военном училище, но когда дошло до боя с ксеносами, нас так долго готовили к сражениям, но когда наступил час битвы, то все мы увидели ад. К этому нельзя подготовиться, тем более за 2 года срочной службы, на протяжении которой срочник делает менее 10 000 выстрелов. Я видел в глазах своих друзей смерть, видел, как юные девушки, которым еще не исполнилось 18, вытаскивали с поля боя бойцов без ног. Нельзя быть готовым к чему угодно, это просто невозможно. А если говорить про пользу, не обижайтесь, дядя, но Алан бы принес больше пользы, чем вы. Просто потому, что он следил за собой и в хорошей физической форме, как и за все застолье он выпил немногим больше тюхи, ведь следит за своим здоровьем сам, а не уповает на милость Бога Императора. «Смышленый ты парень, Себастьян, и с тобой я полностью согласен», — произнес я, откладывая столовые приборы. «Даже космодесант не готов ко всему. Как и я, спустя 1000 часов жестоких тренировок не думаю о том, что принесу пользы больше кого-то. Я думаю о том, как достигнуть тех же высот, на которых находятся мои братья, которые уже получили силовой доспех. Ведь всегда будет тот, кто куда лучше тебя. Однако это не значит, что кто-то лучше, а кто-то худшее. И как каждый не обязан становиться кандидатом в Астартес, так и каждый не обязан связываться свою жизнь с войной. Ведь у всех своя роль, которую отвел ему Бог-император. Кто-то служит ему уничтожением врага, а кто-то собирает лазганы или же рисует картины, что разгоняют серый мрак и вдохновляют нас на новые свершения. После я встал, одним глотком осушил бокал, чтобы оставить посуду исключительно чистой и пустой. «Уже уходите?» Тут же вскочила Софья. «Мне нужно заскочить еще в несколько мест, чтобы исполнить свой долг брата. Прошу простить, что ухожу так рано. Настоятельно прошу не провожать меня», тут же успокоил я Софью, которая, кажется, подумала, что я решил уйти из-за накалившегося градуса и духоты. «И помните, что архивраг стремится нас разделить, дабы ослабить нас и завладеть нашими душами по отдельности. Так не давайте ему причин радоваться и уж тем более не делайте его работу за него». И после я ушел. В свои слова я вложил немного псайкерских сил, и мне хотелось верить, что после этого нового срача не случится. Хотя мне было интересно, как именно поступил на моем месте Тюхи. Жаль, что этого я уже никогда не узнаю. В любом случае про свой долг брата я не соврал, ведь мне надо было посетить еще некоторые дома, куда обычно ходили другие скауты, что ныне либо мертвы, либо находятся в анабиозе, ну или проходят лечение. В частности, у Трояна была семья, а еще Молох посещал один детдом. В кадетском корпусе ждали Михаила, скаута, который принял новое имя и планировал стать капелланом лет через 50, если Бог Император даст. Список был довольно большим. Не знаю, правильно ли это было, но я считал, что правильно, и поэтому совершил свой обход. Некоторые места было не очень приятно посещать, прямо чувствовалось безразличие к судьбе собственных детей. Хотя чему тут удивляться, орден забирал детей в один конец, вырывая их не только из рук родителей, но и из системы. Их существование просто прекращалось, оставалось только братство ордена. А тут раз и вдруг возвращается детина, в котором нет и капли отражения своих родителей, лишь идеалы, которые привили наставники. Это были уже другие люди, во многом чужие. И если Трояну с семьей повезло, то кому-то было даже сложнее, чем Молоху, который был сиротой. Ведь порой лучше не иметь семьи, чем иметь ту, которая даже бровью не поведет, узнав о гибели сына, и не спросит, как это случится. «Может, еще раз сходим туда?» — спросил птичка, когда я вышел из подъезда. Возможно, у нее просто шок, и она не поняла даже, что именно ты сказал. Все она поняла, как и тех мужиков ты видела. Спиваются они, а брату моему повезло, что вовремя сбежал в училище от этой грязи. В некоторых местах шелест был удивительно мерзким, особенно в жилых районах недалеко от промышленных зон. Здесь было самое дешевое жилье, размещались бараки для рабочих и коммуналки, где в одной комнате могло жить до 5 человек. Средняя продолжительность в жизни здесь была в районе 45. Работа была самой грязной и, что удивительно, зашкаливала рождаемость. В таких условиях жило около 10% населения. Довольно жуткая цифра, олицетворяющая несовершенность системы. Все люди рождались разными, но всегда слабыми. Кто-то закалялся и становился сильнее, других же жизнь нещадно била, ломала, после чего они скатывались на самое дно и уже не имели возможности подняться. Система же никак им не помогала или же и вовсе порой спихивала одних, чтобы поднять других. Это было, на самом деле, нормально, естественно. Это как борьба с болезнью, к которому человечеству еще нужно найти лекарство. И как рак убивает нас, так вот и ошибки системы выплевывают и создают таких людей, которых она потом сама же и переваривает. Кто-то же должен на опасных производствах работать. Как бы гражданская война ни началась, вздохнул я, глядя, как мимо проезжает конвой Adeptus Mechanicus. Прибывшие силы Империума уже во многом раскритиковали наши подходы во всем. Особенно яркий конфликт получился у наших техножрецов с настоящими техножрецами с Марса, которые, мягко говоря, удивились. Добавь к этому 10% доведенного до края населения из-за потери центрального компьютера, затем приправь угрозы архиврага, вспомни, что крейсер «Сынов злобы» не был уничтожен и просто отступил из системы, как и, вероятно, альфа-легионер действовал не в одиночку, а ему плевать, даже совета своим слугам не даст, вздохнул я, глядя на затянутое смогом небо, где собирались кислотные тучи. Или того хуже, все идет по его плану. Глава 119. Они идут, псы Золотого Трона уже так близки к цели. Мы будем участвовать, собрать войско, спрашивал парящий рядом с лазурью скатоподобный крикун. Жадно трещали его жвала, сжимаясь и разгибаясь, в то время как покрывающие его тело глаза смотрели сразу во все стороны. Крикуны были крайне опасными демонами, во многом из-за их невероятного чутья и крайне хитрого разума, что позволяло им эффективно охотиться как на заблудшие в варпе души, так и на тех, кто был слабее их стай. А еще они лучше других находили дыры в полях Геллера и поэтому являлись извечной бедой всякого экипажа, что смел совершать варп-прыжки. Впрочем, большинство крикунов, как правило, не обладали истинным самосознанием и были ведомы исключительно сильным охотничьим инстинктом. Но, как и во всем, здесь тоже имелись исключения. Лазурь же молча следила за тем, как сквозь варп движутся сотни ярких огней, среди которых выделялся огромный ослепительный шар. Это был лорд-инквизитор Габриэль, и судя по его мощи, для этой миссии его избрал сам бог-император. Попытаться сразиться с ним – все равно, что попытать счастье в битве с любым из демонических принцев четверки. Хотя нет, не с любым, некоторых из этих принцев побить может даже ребенок. Утрировано, конечно, хотя в случае с избранником Нургла того реально девочка побила. Будем, но не сейчас, и армию собирать не нужно, ответила Лазурь, пытаясь просчитать всю сложенную богами пьесу. Она внимательно следила и уже видела несколько сторон конфликта, и все они были куда сильнее нее. Империум послал сотни своих кораблей, сыны злобы мобилизовали все свои силы и собираются драться до последнего, достав из своего арсенала все козыри. Кроме того, в игре участвовал даже Альфа-легион, а также положил свой взгляд тот, о ком легко можно было забыть, но который уже положил свой хищный взгляд на происходящее. Так еще Лазурь чувствовала и присутствие самого Дзинча. Однако при этом всем фаворитом в этой битве была та, из-за которой все это и заварилось. Слоаниш играла очень грязно и совсем не по правилам. Именно ее планы и намерения заставили Дзинча действовать, а также взбудоражили другие стороны. Не ровен часть опомнится и Кхорн с Нурглом, ведь если даже бог-император в своей войне на 100 фронтов нашел время для участия в этом безумии, то и они найдут. Какой хищный взгляд, как экспрессия и какая боль, что дает топливо тебе для продолжения заведомо проигрышной борьбы с самим архитектором судеб, вдруг неожиданно для Лазури раздался чужой голос. Немногие высшие демоны могли похвастаться тем, что могут застать врасплох крайне осторожную и невероятно мнительную Лазурь. «Мисса, ты же», рефлекторно Лазурь приняла боевую форму и разорвала дистанцию, в то время как невероятно хитрый крикун уже стал добычей. «Значит, Слоаниш решила повысить ставки». «Ох, неужели ты еще сердишься на меня?» — спросила мисса, половина тела и души которой было еще обожжено после неудачной стычки с Габриэлем. Что было, то прошло, перемены наступили, а значит мы можем помочь друг другу. Ты же теперь тоже хочешь уничтожить Бзинча, ну или хотя бы подгадить ему, верно? То, что делает твоя хозяйка, сущее безумие. Как для хаоса, так и по меркам этой поехавшей четверки. Безумие, да, вполне возможно, но разве от ее безумия нам всем не стало лучше? Посмотрим, как преображается галактика, как сильнее мы становимся. Весь хаос отмечает ее победы, так было в момент ее рождения, так есть сейчас с появлением великого разлома и так будет, когда очередной ее план свершится. Кому-то надо уйти и почти все согласны, что этим кто-то будет слабейший, то есть Бзинч. Слабейший, ты опять идешь в разрыв с реальностью, мисса. Он хочет, чтобы все так считали, но он не слабейший. Слораниш предлагает тебе присоединиться к нам, взамен ты получишь возможность свершить месть. Я не заключаю сделок с богами. Больше нет. Что же такой ответ меня тоже устроит? И в одно мгновение мисса приняла свой истинный облик, превратившись в черного дракона. Чешуя горела пурпурным пламенем истинной боли, в то время как с клыков стекали остатки душ разорванных ею врагов. И хоть Габриэлю она уступила, еще не оправившись от долгого сна, но в лазуре достойной соперницы она не видела. Время шло так быстро, хотя ощущалось мной оно совсем иначе. Однако в какой-то момент я уже не только уделял время тренировкам, но и изготовлением своей брони. Вернее, по большей части мое присутствие было лишь формальным. К слову, броня наша отличалась от типичной брони космодесанта. Все же спустя столько времени отдельные ордена не только порой могли потерять знания по использованию тех или иных имплантов, но и подстраивали модели брони под себя. Но в целом, все было по стандартам установленных эффективностью. В частности, мощные наплечники были, и они должны были прикрывать половину предплечья, дабы летящая в бок пуля не прошила насквозь торс и оба сердца. А такое случалось, ведь нагрудник по бокам имел более тонкую броню, чем на груди, что и логично. Также особое внимание уделялось и ногам, да и на самом деле всему телу. Куда ни глянь, толстенные пластины, а под ними еще второй слой, который тоже способен остановить пулю. Ну и если это все пробьет болт, а он вероятно пробьет, то оставшегося импульса не хватит на то, чтобы превратить в фарш все внутренние органы. А если стреляет враг не в упор, то глядишь и рикошет случится, может быть вовсе пробития не будет, ну или как чаще бывает, черный панцирь примет на себя удары, дальше осколки, пулю, жар плазмы не пустит. Все идеально. Ты готов надеть силовую броню, после финального обследования заключила Патикарий. Благодарю тебя, брат. Храни твои золотые руки бог-император. После этого я отправился к своей броне, которую уже собрали. Для этого я попросил об личной услуге Николая, который в целом показал себя умелым мастером, так еще и не был слишком религиозным, как его брат-близнец. С ним мне было работать проще, как и на всякую ерунду он времени не тратил. И это чуть не стало первым серьезным конфликтом прибывших Адептус Механикус с нашим орденом. Им очень не нравилось то, как мы обходимся с духом машины, который, по их мнению, живет даже в моем доспехе. Амнисия вдохнула искру жизни, все дела, надо сначала помолиться и попросить разрешения надеть доспех. Я считал это бредом, но вот тот же Виталий, брат Николая, он, кажется, теперь полностью проникся всем духом Марса и все реже появлялся в семейном цеху, пропадая в глубинах возводившегося на краю шелеста храма Адептус Механикус. Так или иначе, я стоял и смотрел за своим доспехом, в то же время проверяя сделанный лично под меня болтер, а также хранилище с моим силовым гладиусом. «Тюхе, могу ли я обратиться к тебе за помощью?» Вдруг ко мне подошел сам Николай, отвлекшись от настройки нейроузлов, благодаря которым мое тело будет соединено с силовой броней, но только финальной стадии калибровки. «Конечно», — кивнул я, откладывая оптический прицел, который раньше принадлежал аж самому капитану Андросу и хоть был потертым, но уже был починен и теперь послужит ангелу-императору снова. В целом, я без излишнего пафоса общался со многими просто на «ты», даже если они не были моими братьями. Во многом поэтому у меня были куда большие успехи в общении с другими слугами Империума. Ну и если какие-то проблемы случались, то в первую очередь шли ко мне. Речь, конечно, о проблемах, скажем, личного характера. Так, например, Себастьян из рода Рябиновых через меня смог выбить для своего подразделения совместную тренировку с новыми скаутами. Или тот же Молох, которого наставник разок назвал неконтролируемым, играл со мной в регицид, учась терпению. Такого рода мелочи мною и решались, а каждое решение становилось причиной новых просьб, потому что при виде меня простые смертные в благоверном трепете на колени не падали, как при виде того же капитана Андреса. «Что у тебя случилось?» «Что-то с братом. Давно я не видел Виталия в монастыре. Он дни напролет в храме Амнисси, что строит и расширяют прибывшие техножрецы, и они промывают ему мозги. Сдается мне, твой брат и сам до этого верил в Амнисию. Не думаю, что его там держат силой, скорее наоборот. Он заблудился. Все из-за того, что он родился на 3 секунды позже, и из-за этого первенцем считаюсь я. Это всегда его задевало, он пытался отличиться, выделиться, заслужить внимание отца, но у него не получалось, и единственным шансом стала попытка испытать удачу на том поле, где конкуренции нет. Бегает со своими благовониями, читает молитвы, верит в то, что у тостеров есть душа. Думаю, ты излишне зациклен на себе. Твой брат делает то, что считает правильным. И ничего плохого в этом нет, как и вряд ли он пытается что-то кому-то доказать. Просто прими его путь. Он хочет отказаться от личности, установить гормональную аугментику и отказаться от части памяти, чтобы затем стать лекс-механиком и в будущем заменить Логос Лориану. Так поговори с ним. Объясни, сделай так, чтобы он понял тебя, а ты понял его. Он не говорит даже с отцом, слушает лишь Магоса. А тот в свою очередь рассказывает ему брехню про искру и то, что мой брат избран самой Амнисией, лишь бы сделать его очередным инструментом. Знаешь, твои слова могу расценены Марсом как оскорбление. Кроме того, ты и сам техножрец, должен понимать всю важность того, к чему стремится твой брат. Он потеряет себя и превратится в кагитатор. Но, видимо, Николай скривился и вздохнул, после чего отвернулся. Повторять это смысла нет. И после Николай оставил указания своим подмастерьям, глянул на сервиторов и покинул наш зал, где готовились доспехи не только для меня, но и для других братьев, что в скором времени облачатся в этот шедевр военной мысли и станут настоящими и полноценными членами ордена, способными сокрушать сильнейших врагов Империума, в очень скором времени. Однако что-то во мне задели слова Николая, наверное, это была все же собственная гордость, которая еще не превратилась в нечто более благородное. Ведь я принял имя Тюхи не просто так, как и слова мои до сих пор жили, пусть даже принимавших их капеллан ныне покоился в саркофаге, среди святынь нашего храма. Но реальность была такова, что и в 6-й моей жизни мне не хватало мудрости. С этими тяжкими размышлениями я проводил дни тренировок, участвовал в обучающих спаррингах со свежими скаутами, после чего продолжал терзаться гнетущими мыслями уже в обители знаний. Но сколько бы книг я ни открывал, но нужных ответов мне найти не удавалось. Все прошлые псайкеры говорили о чем угодно, только не о том, в чем нуждался я. От твоей ауры тухнут свечи, Тюхи, раздался металлический голос Лохида, который сидел в своем гравикресле за все той же стойкой. «Прошу прощения», — опомнился я и унял свою психическую активность, дабы не мешать старшему библиарию работать. «Я изучил твои отчеты. Ты хорошо потрудился, есть некоторые недочеты, но после того, как ты их поправишь, они будут включены в библиариум. Благодарю, обязательно учту все ошибки». Хаем, вместе со странным звуком, что издал Лохид, зазвучал и скрежет внутри его механизма жизнеобеспечения, а затем и вовсе загудело все гравикресло. Медленно и невероятно плавно Лохид подлетел к гигантскому шкафу, после чего начал выбирать книги. Но вдруг случилось и нечто, чего я не ожидал. Впервые за столько времени старший библиарий решил проявить явный интерес и задал вопрос, что был тому доказательством. «Что тебя гложет?» Я еще некоторое время переваривал эту фразу, ведь обычно Лохид демонстрировал лишь глубокое безразличие к моей персоне, хотя с другой стороны он же оставлял мне книги и так или иначе проверял отчеты. Просто делал он все это через бумагу, без прямого личного контакта, будто бы презирал меня и ненавидел, но из-за чувства долга был вынужден хоть как-то помогать моему обучению. Когда я взял новое имя, то взял на себя и непосильную ношу, как множество других до тебя, решил, что лишь ты можешь продолжить дело того, кто не успел завершить выбранного пути при своей жизни, а теперь сидишь и понимаешь, что не знаешь, что делать и как дальше идти, потому что ты толком и не знал его, но по какой-то неведомой причине счел, что он является твоей родственной душой и, наверное, был таким, как ты в своей молодости, скорее просто зашел в тупик, из которого скоро найду выход, скривившись, ответил я, ведь слова Лохида звучали крайне грубо и проникаться ими я не собирался. «И каким же образом ты взял себе имя того, кого счел мудрейшим и всех, когда в нашем ордене были те, кто прожил века и даже тысячелетия? Но нет, ты выбрал именно его и, значит, считаешь его лучше всех наших героев. Чем ты вообще думал, когда выбирал столь высокую планку? Тем, что я привык делать то, что считаю важным, вне зависимости от чужого мнения. Как самонадеянно!» С некоторой злостью воскликнул Лохид и с высоты замершего у верхушки шкафа гравикресла бросил на мой стол тяжеленный фолиант, в момент падения которого во все стороны полетела пыль. «Сказать тебе, как становятся мудрецами? Хочешь узнать об этом?» «Да», — раздраженно ответил я, ведь Лохид вел себя ну прямо невыносимо, через лишение и отчаяние. «Когда жизнь тебя бьет настолько сильно, что ты опускаешься на самое глубокое дно, потеряв из видимости последний лучик надежды, окруженный лишь болью, страданиями и собственными ошибками, которые уже нельзя исправить, ты кричишь, но никто тебя не слышит, и ты остаешься наедине с угасающим собой, опускаясь еще глубже в бездну, откуда уже нельзя выбраться. В этой критической точке, омытой утратами и бессилием, ты либо сходишь с ума и навеки исчезаешь, либо ты встаешь и изменяешься, перестраиваешь себя с нуля и убираешь все лишнее, что уже доказало свою несостоятельность, доведя до тебя до последней крайности. И как думаешь, выдержишь ли подобное ты, как это выдержал в свое время тот, чьим именем ты решил называться? Сможешь ли пожертвовать всем и справиться с опустошением, чтобы фактически переродиться и стать чем-то новым? Ответы Лохида не требовались, как и новые фолианты мне на голову не полетели. Кроме того, и сам Лохид спустился и покинул обитель знаний, больше ничего и не сказав. Я же подвинул в центр своего стола брошенный фолиант, стряхнул с него толстый слой плотной пыли, после чего аккуратно открыл, после чего вслух прочитал название, которое красовалось на первой странице фолианта вместе с аннотацией. «Возвышение и падение Элиарда Лохида Седого. Великое свершение воли и трагичный конец, что привел к смерти первого магистра ордена щитов Тира и всей первой роты всей за исключением ее капитана, со слов которого и восстановлены те роковые события, после которых орден принял свой окончательный облик». Глава 120. «Что же, можешь начинать свою проверку, брат», — произнес капитан Андрос, глядя с бастиона на собравшихся внизу кандидатов в скауты. «Если будет нужна моя помощь, то только скажи». «Нет, я еще жду своего помощника», — ответил Лохид, недвижно сидя в своем гравикресле, которое без остановки искрило психической энергией. «Помощника?» — удивился Андрос, после чего услышал на расстоянии в пару сотен метров шаги, на которые и обернулся. «Ты меня удивляешь, брат. С чего такие перемены?» «С того, что его потенциал куда выше, чем мой. Даст Бог император, он затмит и моего учителя. Теперь это предельно очевидно». Шагая в своей идеально откалиброванной броне, я двигался прямо по стене к бастиону, где стоял Лохид и Андрос. Я немного задержался, пришлось заскочить к Трояну, который уже вернулся в сознание и шел на поправку. Правда, телу его изрядно досталось, нужна была продвинутая аугментика, которую в целом Адептус Механикус предоставит, как и специалистов, что воскресят нашу священную кузню. Для брата-технодесантника это будет прямо праздник. Что же касается моей брони, то только с ней я наконец-то понял, насколько огромен потенциал космодесантника. Это было нечто. Это не просто металл, который способен остановить противотанковый снаряд. Здесь имелись фибромускулы, усиливающие мое и без того сильное тело до каких-то безумных пределов. Сам доспех сливался с моей физиологией, дополняя мои чувства и рефлексы. В шлем мой было встроено так называемое авточувство, которое позволяло мне сливаться с аудиофильтрами, ауспиксом, тактическими дисплеями и прочей начинкой шлема, который становился частью моей головы. Фотолинзы позволяли видеть все и всегда. Вокс-респиратор позволял заорать с такой силой, что можно было оглушать врагов, а сама броня была словно кожа. Огромное количество датчиков позволяло буквально чувствовать температуру и дуновение ветра. Ну и так по мелочи было всякое вроде силового ранца, от которого можно питать не только доспех, но и оружие. Всякие системы жизнеобеспечения доспеха, которые могут впрыскивать внутрь тела различные препараты, в зависимости от нужды носителя. Также внутри доспеха хранилась высококалорийная жижа, на которой можно жить месяц, при этом не прекращая своего сражения. А и да, на самый главный вопрос тоже надо было ответить. Да, срать можно было прямо в доспех, трубки все отведут, после чего либо выведут, либо, в случае нужды, переработают, насытят веществами и пустят во второй цикл. А если надо в третий, в четвертый, пока абсолютно все не усвоится. Хотя такой подход редко практикуется в силу своей слабой эффективности. Но если космодесантник лишится снабжения благодаря этой функции, продержится дольше. Капитан Андрос, брат Лохит, поприветствовал я своих братьев. Что же, не буду вам мешать делать вашу работу, тут же произнес Андрос. В свою очередь я с Лохитом отправился вниз, к кандидатам, чтобы изучить их и выявить потенциальных псайкеров. К слову, Лохит повысил меня до кадиция, после чего выдал психический капюшон. С учетом того, что псайкеров в Ордене всего два, то все эти титулы особой роли не играют, но технически по правилам капюшон лексикании в Ордене не носили. К слову, психический капюшон представлял собой не капюшон, это скорее металлический ошейник с частью, которая шла вдоль затылка и могла слегка касаться макушки. И вообще это не элемент одежды, а крайне сложное техническое устройство, которое благодаря психическим кристаллам способно как усиливать способности псайкера, так и защищать его от волнений варпа. Штука крайне полезная, благодаря которой любой библиарий становится на голову выше любого санкционированного псайкера. Правда, с настройкой капюшона придется еще поиграться, потому что он мне немного мешал. Но оно и понятно, я же по факту не псайкер, а маг Дзинча, внутри которого демоны несколько чужих душ. Так или иначе, психический капюшон все же мне помогал, просто не так хорошо, как мог бы. Ну и благодаря ему по задумке Лохида мне должно будет проще искать потенциальных псайкеров среди кандидатов. И мы действительно нашли много псайкеров, относительно много. Пятеро были омикрон уровня. Потенциал их крайне низок, и развивать их навыки смысла особого нет. Фактически их способности могут проявиться только в результате сильных эмоций, а для окружающих это проявление будет выглядеть просто как удача. Однако следить за ними нужно будет внимательно, как и базовый курс контроля этой силы они пройдут, хотя чем-то особенным этот курс не будет. По факту это можно назвать просто дополнительной психической тренировкой, которую проходят вообще все космодесантники, закаляя свой разум. И еще двое были примерно йота или это уровня. Этих уже нужно будет обучить, и они имеют все шансы научиться управлять своими способностями осознанно. Конечно, болты они вряд ли смогут останавливать, но тут важно понимать, что библиариев ценит не заметание молнии из рук и стрельбу лазерами из глаз, а за способность поддерживать связь, даже когда вокс накрывается. Причем связь из мозга в мозг, максимально прямую. Да, вероятно, эти двое не смогут поддерживать связь на всю роту, но внутри своих тактических отрядов они будут невероятно полезны. Ну и чему-нибудь сверху может быть тоже научиться. Это уже обучение покажет. Возможно, они вообще окажутся крайне слабыми и неустойчивыми, после чего провалит подготовку. Такое и с обычными кандидатом случиться может, с псиактивными тоже. Но по статистике, вероятно, этого все же довольно мало. Много псайкеров, произнес Лохит, рядом с парящим креслом которого стоял я, изучая очередных кандидатов. Да, я смотрел летопись, раньше такого не было, а тут понеслось. Должно быть, великий разлом усиливает психический дар нашего вида. Псайкеров в целом больше становится. Хаосу это выгодно, а большинство Астартес либо не доверяют псайкерам, либо считает их врагами. Враг получит от увеличения психического потенциала нашего вида больше преимущества, чем мы, если, конечно, не будут проведены новые реформы. Бог-император тоже сильнее становится. Он не бог, но он уже использует наши души, и как любой псайкер питается варпом. В своей жадности темные боги зашли слишком далеко, и скоро один из них падет. Откуда такая уверенность? Предчувствие. Великие изменения начались. Робо Джилл Лимон поднялся и отправился в неистовый крестовый поход. А тот голос, разве ты не слышал его рева в тот день? Он бросил вызов всему варпу, несмотря на то, что находится по другую сторону тиры, окруженной тьмой. В целом наши отношения с Лохитом начали улучшаться. Не знаю, что именно этому поспособствовало, но и Лохит начал относиться ко мне немного иначе. В плане он был таким же невыносимым, но зато хотя бы говорить со мной начал, и диалоги наши были весьма продуктивны. Плюс и я после прочтения данного им мне фолианта теперь лучше понимал своего старшего библиария, как тот его монолог. Лохит в свое время тоже взял новое имя, собственно, под которым и был теперь известен. И принадлежало это имя самому спорному элементу истории Ордена. Точной информации не сохранилось, и сам капитан первой роты, со слов которого и писалась та история, не смог с уверенностью сказать, что именно видел. Был конфликт, в котором погибла вся первая рота, магистры и еще несколько десятков космодесантников. Лохит обвинил магистра в ереси, магистр обвинил его, дальше бойня, после которой прибывшие братья обнаружили лишь горы трупов и одного полуживого капитана первой роты. В тот день случилась катастрофа, из-за которой теперь никто и не мог точно сказать, чье геносемя развивается в наших прогеноидах. Впрочем, это было не столь важно, как то, что и сам Лохит в свое время взял имя того, кому не мог соответствовать. Тот, в честь кого он назвался, был могущественным псайкером, настоящим старшим библиарием. А сам Лохит, он же скоро будет уступать мне по силе, как и в целом имел крайне малый потенциал, который критически не дотягивал до его амбиций. Всю свою жизнь Лохит учился смирению из-за этого, и, быть может, если бы он знал, что моя сила всего лишь дар Дзинча, то ему было бы полегче. Но он не знал и не понимал, почему таким огромным трудом он в результате ничего толком не добился и, вероятно, не добьется. Это печально, но благодаря этому он лучше понимал меня, ведь оправдать взятого имени я тоже, скорее всего, не смогу. Так или иначе, после проверки кандидатов, они отправились к апотекарию, а я получил новое поручение от Лохида. Он доверил мне тренировки часть братьев, которые тоже были психически активные, но недостаточно, чтобы стать библиариями. Им Лохит, как правило, помогал закалить разум до нужного уровня. С учетом того, что в скором времени начнется обучение целых 5 скаутов, которые уже могут стать библиариями, да, Лохит точно планировал спихнуть на меня часть работы, с которой в одиночку он бы не справился. Так что я начал знакомиться с инвентарем. В целом, плюс-минус большую часть артефактов я уже видел и знал, как ими пользоваться, однако были и те, которые меня мало интересовали. Все же лексиканием я стал, когда уже обуздал свой дар, так что фактически перепрыгнул многие этапы подготовки. Фактически только прошел финальную проверку Лохида, после чего меня уже никто не трогал. Однако этим скаутам придется пройти путь от самого начала, и не факт, что у них получится. Моя же задача — отсеять слабых и псиуязвимых. Для этого у нас имелись артефакты, генерирующие сильные и направленные варп-поля. Сопротивление им станет первым уроком, который отсеет тех, кто начнет сходить с ума даже из-за такой мелочи. А дальше были артефакты куда опаснее и сложнее, вплоть до таких, в которых жили твари варпа. «И самое время проверить, что они из себя представляют», — произнес я, разглядывая сокровищницу обители знаний. «Думаю, я уже готов. В целом, это не так опасно, как может показаться. Каждый заключенный внутри демон не обладает огромной силой, а у некоторых даже нет и намека на самосознание. Проводится все в окружении печати чистоты, святых реликвий и защитных писаний, так что в случае ошибки худшие, что может случиться, смерть. Просто смерть, без потери контроля над телом, демонического прорыва и прочей дряни. А нужны эти артефакты по большей части для того, чтоб Сайкер понимал, с чем столкнется в будущем. Одно дело читать книжки и совсем другое встретиться мыслью даже с низшим демоном, тем же розовым ужасом Дзинча. Да, он и сам по себе слаб, так еще и дополнительно ослаблен системой защиты, но нужна практика. На практике у щитов Тиры, как и у Астартес в целом, все и основано. Ну и прежде чем запускать в этот аттракцион потенциальных учеников, которые дорастут до этого уровня лет через так 5, я проверю, что оно из себя представляет уже сейчас. Может быть, тоже получу какой-то опыт. «Пффф», выдохнул я, встав на колено и приняв относительно расслабленную позу, после чего соединился разумом с артефактом перед собой, который напоминал собой огромный александрит, драгоценный камень величиной с голову, разве что потертый и слегка сияющий внутри. «Какой вкусный! Можно его сожрать?» Тут же за мной внутрь залетела птичка, которая словно орел Эфон нависла над сгустком едва живого демона, чью печень она уже хотела сожрать. «Нет, можно только смотреть», — ответил я, после чего начал изучать это жалкое подобие варп-сущности. Сгусток сразу уменьшился, демон мгновенно понял, что я в разы сильнее его, так еще и птичка его пугала. Так что он пытался спрятаться и даже не атаковал меня. Да уж, а разговоров то было, впрочем, этот опыт все равно крайне полезен, ведь мало когда удастся в такой безопасности понаблюдать за созданиями варпа. Все же, несмотря на разницу в силу, суть у них во многом одна. И на самом деле я очень быстро стал замечать, что варп можно не только изучать, но и учиться у него. Бескрайние океаны эмоций и чувств всех психически активных существ, Фактически Варп был олицетворением в том числе всего человечества. Не только вся наша гниль, но и вся наша мудрость копилась здесь, словно в огромной базе данных. Даже этот сгусток ненависти и лжи он олицетворял собой нечто такое, что вызывало отвращение. Но как он стал таким, что его вело, из каких неделимых элементов он состоял? Дьявол кроется в деталях, но и истина тоже состоит из них. И пусть темные боги только и ждали от нас попыток взглянуть глубже, но я все равно смотрел. Смотрел все дальше и искал ответы на интересующие меня вопросы, несмотря на все риски. Поначалу мне было страшно, но в какой-то момент страх сменился неудержимым интересом, ведь ответы были совсем рядом и понимание мое росло. Как вдруг на одном из поворотов мной снова был увиден свет, свет, что существовал во мне. Варп был так непостоянен и идя вперед, я в какой-то момент пришел к самому себе, даже этого не поняв, а в следующее мгновение затронул ту часть, которую мне трогать не стоило. Свет он был таким сильным и в нем я чувствовал волю самого бога-императора. Память восстанавливалась все лучше, я вспомнил тот диалог перед очередным перерождением. Ничего содержательного в нем на самом деле не было, я просто обязан был оказаться в нужном месте в нужное время. Место уже было обозначено, это шелест. Нужное время наступит, когда остальные фигуры окажутся на поле битвы и все захлестнет противостояние. Угроза. Бог-император чувствовал угрозу и потому мобилизовал все ресурсы. Прямо сейчас он помогал своему сыну Робауту Жиллиману, своей волей сдерживал Сатнургла и противостоял даже Кхарну. На это у него уходило крайне много сил, но когда он узнал, что собралась сделать Слоаниш, он ужаснулся и уменьшил свою волю в сотнях миров, ввергнув их в пламя войны, лишь бы доставить сотни кораблей сквозь великий разлом. Что примечательно, подбил его на этот Дзинч. Это мне было предельно понятно. Правда, казалось, что архитектор судеб среагировал слишком поздно. Слоаниш уже была близка к получению нечестного преимущества, она также успела переключить внимание Кхарна и Нургла на другие места, в результате кто ей поможет помешать? Я, Габриэль со своей сотней кораблей, сыны злобы, это все серьезные силы, но Слоаниш не просто положила глаз на этот мир. Она поставила себе первостепенную цель, и противостояние с ней оно было бы возможно, если бы Шелест находился по другую сторону Великого Разлома, поближе к Богу-Императору. Как и сам Дзинч слишком сильно ослаб и, кажется, ничего не хочет делать, просто наблюдает и ждет, когда Империум схлестнется с той, кто жаждет. «Нужен артефакт мощнее», — произнес я, после чего подкалбировал психический капюшон и взялся за хранилище с более сильным демоном. «Только дождусь Лохида, а то правила же не просто так написали. У меня не было никаких сомнений, что всем богам плевать на шелест, плевать на то, сколько умрет людей, они предадут тысячи таких шелестов огню самолично, если это будет выгодно. А значит, что-то поменять мог только я и только при условии, что стану еще сильнее. Сила, вот что определяла победителя от проигравшего. Она была единственным мерилом морали и только ею писалась история объятой огнем галактики. И я возьму эту силу, ведь лучше рискнуть и проиграть, чем ничего не менять и смиренного ожидать своего неминуемого краха. Глава 121. Ничего аномального не нашли, доложила боевая сестра, смотря в пол и стоя на колене. Она была палатиной, опытным командиром и умелым бойцом адепта Сороритас, а ранг ее был аналогичен роли лейтенанта. Выше нее была только святая Канонисса Супериар, что управляла целым орденом. Сама же Канонисса стояла на капитанском мостике и смотрела на величайшую фреску, что украшало прибывший к Шелесту крейсер. Там были изображены шесть матриархов-основательниц адепта Сороритас. Но взгляд Канонисы был прикован лишь к одной, той, что создала Орден Рубиновой Чаши. Именно Орден Алисии Доминики был духовным прародителем Железных Дев, которые первыми прибыли по зову Эрдомалиус, когда стало понятно, что Габриэль и Бог-Император нуждаются в их помощи больше, чем флот Терциус, пробивающийся сквозь тысячи преград архиврага и двигающий вперед неистовый крестовый поход. Более 7000 сестер присутствовало на крейсере, в бой пошел весь Орден Железной Девы. Когда их было больше, но армады Кхарна сожгли 5 из 7 прецепторий, большинство командорств и прервала миссии практически всех малых отрядов. Лишь благодаря помощи подоспевшего Робаута Жиллимана сестрам удалось защитить главную обитель своего ордена, после чего они присоединились к неистовому крестовому походу, а теперь уже были по другую сторону Великого Разлома. Огромной жертвой дался проход через самую плотную тьму Варпа, но Канонисса Жанна смогла провести экипаж по этому пути. Многие пали в сражениях демонов, которые почти сразу же начали вгрызаться в корпуса корабля. Дым очистительного пламени до сих пор стоял в некоторых отсеках. Многие погибли, но все же именно их крейсер достиг цели одним из первых. Орден Астартес отступников был замечен в бою. Альфа-легион мешал щитам Терры. «Все указывает на то, что Шелест скрывает в себе какую-то тайну», — ответила Жанна, не отворачиваясь от лика Алиси. «Продолжайте искать, и не доверяйте местным». Они слишком долго были лишены света Терры. «Ты куда сильнее, чем я думал», — произнес Лохит после очередной опасной тренировки. «Повезло таким родиться, но думаю, тебе стоит остановиться. О чем ты? Я не дам тебе доступ к запретной секции, и даже не думай о том, чтобы сделать демона своим оружием. Это слишком опасно». После чего Лохит спокойно развернул гравикресло и уплыл обратно в рабочий наш рабочий кабинет. Да уж он оказался крайне внимательным и умным. По крупицам я собирал различные знания из доступных мне книг, но идея подчинить себе демона враг использовал демонхостов, из-за этого я огребал уже во второй раз, так почему бы ну своего демонхоста не сделать, да, аморально все дела, ну так возьму кандидата на серватизацию, маньяка-насильника-педофила какого-нибудь, тоже в целом аморально, ведь кто дал нам право судить других и убивать психически больных, которые не выбирали быть такими, но другие зато вопросов точно задавать не будут, а большинство и вовсе обрадуется, особенно родственники его жертв. И что самое главное, Шелест получит крайне мощное оружие. Гениально же, ну или по крайней мере так думает каждый радикал перед тем, как предать Империум, скатиться в ереси, стать причиной раскола внутри Ордена. Такой вариант тоже возможен. Поэтому слишком фанатично я не действовал. Нужно просто убедить капитана Андроса и Лохида в гениальности моего плана, а там дело уже за малым. Хотя не факт, что нужные книги вообще есть в запретной секции. Как и в целом мне хотелось создать не демонхоста, а оболочку для птички. А то, что она моей силой питается, пусть как демонхост жрет энергию из варпа напрямую, но под моим контролем. Это же куда удобнее и существенно увеличит мой потенциал в краткие сроки. Жаль, что моих идей никто больше не разделял. Господин Тюхе, идя по коридору, я встретил одного из слуг. Он был человеком, но отличался от тех же помогающих техножрецов и востроенцев тем, что был забран из детдома в раннем возрасте и не знал иной жизни, кроме служения ордену. Он вырос и жил здесь на протяжении всех своих 4 с небольшим веков. Убирался, помогал на кухне, а также выполнял различные поручения. Таких слуг, к слову, было куда больше, чем кажется на первый взгляд. В одном храме только персонал в 100 слуг, которые свечки зажигают и молятся круглые сутки, обновляя святые письмена. Правда, те с религиозными образованиями набираются из числа служителей храмов Шелеста, а этот фактически выращенный в неволе раб, если уж говорить на чистоту. «Как дела?» – спокойно спросил я, в очередной раз плюя на субординацию и манеры поведения, что были приняты орденом, но не мной. «Служу ангелам и лишь в этом вижу смысл своего бренного существования», — ответил слуга и поковылял дальше. «Хороший парень, он мне нравился, жаль только в регицит играть не хочет. Вечно у него дела, то уборка, то полировка мраморной плитки, ну и сортиры драить тоже надо. А там система такая, система канализации очень хитро продумана, чтобы ни Нургл не проник, ни альфа-легионер. По статистике в год мы теряли в нашей канализации от 2 до 5 слуг, но ничего страшного с ними не случалось, просто они становились пищей гигантских крыс. В любом случае путь мой пролегал прямо к храму здоровья, откуда уже должен был скоро выписаться Троян, а вот и главный лентяй нашего ордена», — воскликнув, произнес я, едва завидя сидящего на своей кровати Трояна. «А где руку потерял?» «Иди ты», — отмахнулся Троян, добрая половина тела которого теперь была напичкана как временной, так и постоянной аугментикой. «Зато смотри, как могу рукой крутить. Да это лучше, чем было до этого. Ага, как скажешь, пойдем давай, буду тебя тренировать. Пока тебя не было, тут уже новый стиль владения мечом придумали, на вооружение полуторники поступили, как и в целом большая часть твоих знаний уже устарела. Не может быть, да, не может, клоун», — вздохнул Троян, который на мгновение мне все же поверил. «Еще и в броне гад, специально нацепил, чтобы похвастаться». «Нет, специально нацепил я психический капюшон и встал левым плечом, чтобы ты видел, что я теперь кадицей. Скоро будут тренировать учеников, а там уже и эпистолерия им стану, и чего уж там, магистром ордена. Ладно, пошли покажу тебе твою броню, а то на тренировку не успеем». В целом Троян выглядел теперь жутко. Половину его лица заменяла стальная маска, левая рука вся стала протезированной, на правой тоже был протез от предплечья. Внутренностям также досталось нехило, но Рубикон все же не провели, решив оставить ресурсы для других скаутов, которым досталось даже больше. Но в целом Троян держался бодро, как и я упорно делал вид, что ничего не поменялось. На тренировке мы стояли с ним в паре, потому что самому Трояну нужно еще было привыкнуть к своему обновленному телу. Процесс этот не быстрый, а с учетом того, что он первый мечник, стоял с ним я и не очень его напрягал. Потому что тот же Молох точно был не упустил возможности повалить Трояна лицом в пыль, воспользовавшись ситуацией. Все же Молоху досталось меньше других, и очухался он 2 месяцами раньше. Проклятие, вновь ругнулся Троян, когда отпрыгнул слишком резко, из-за чего потерять плавность движения и из-за инерции не смог уклониться от продолжения серии моих атак. «Давай еще раз, почти получилось», тут же предложил я, стараясь не давать Трояну зациклиться на череде неудач. В фехтовании он теперь изрядно уступал как мне, так и, наверное, многим другим из скаутов нашего поколения, ну и дюжине братьев, чей опыт измерялся десятками лет или даже веками. Наверстывать Трояну придется многое, но по нему было видно, что он сильно переживает. Все же существовала некоторая вероятность, что на прежний уровень он не вернется. И с одной стороны, в этом ничего плохого нет, у аугментики тоже свои плюсы есть, будет лучше в чем-то другом на крайний случай. С другой же, он до этого ранения задрал слишком высокую планку, и поэтому падение для него будет куда более болезненным. Одно дело, когда ты и так не был лучшим мечником, а совсем другое, когда перестал им быть. Но как настоящий брат, я тренировался с ним по 8 часов в сутки, не оставляя его даже на тренировках в свободное время. С одной стороны, мне самому пришлось чем-то жертвовать, но с другой, надо было уметь правильно расставлять приоритеты. Троян меня в свое время одного не оставил с проблемами, я его тоже оставлять не собирался. Так шла неделя, другая, мы все тренировались и тренировались. Да твою же мать, в очередной раз Троян упал в пыль, ни хрена не получается. И не сдержавшись, он отбросил Гладиус. Может, ты и так мне поддаешься, но даже от бессилия Трояну хотелось выйти. Вместо продолжения слов он просто тяжело выдохнул. Да, наверное, не стоило поддаваться ему, но и в полную силу же я драться не мог, это бы превратилось в избиение. Все из-за того, что к аугментике ему придется привыкать годами, если не десятилетиями, и как родные конечности они ощущаться никогда не будут. Из-за этого очень страдала точность движений. В повседневной жизни это незаметно, но в бою на мечах, где важная каждая деталь, даже чуть больше импульс оказывался критичным. В свою очередь, аугментика могла либо еще быстрее двигаться, либо медленнее. То есть шаг роста скорости был слишком высок, подкрутить что-то тоже не получится. С другой стороны, твои удары стали сильнее и быстрее, приободрил я брата и протянул ему руку. В фехтовании важна точность, скривившись, ответил Троян, но все же принял мою руку и поднялся. Не буду я уже лучшим мечником. Никогда. Не надо быть столь категоричным и строгим к себе. Нет, это факт, Тюхи. Пора с этим смириться. Гладиус он теперь даже лежит в руке иначе, словно не родной, земля под ногами такая неустойчивая, а сам я не вижу собственных ударов. Впекло все. И с грустью Троян бросил взгляд в сторону плаца, где тренировались новые скауты. Троян был мечником с огромным потенциалом, и еще во времена наших тренировок на том плаце капитан Андрос уже говорил ему, что именно он вскоре станет одним из учителей ближнего боя. Троян в свою очередь делал все возможное, развивая свой потенциал, чтобы в будущем не только стать лучшим, но и передать эти знания другим. А теперь как он покажет свои лучшие приемы, если не может их повторить? Плюс я его напрягал. Я хоть и был его другом, но он же сравнивал себя и со мной. Я вон как библиарий становлюсь лучше, развиваюсь, нашел, так сказать, свое призвание и иду к своей цели. А с ним судьба поступила несправедливо жестоко, даже умереть не дала, просто взяла и возвела монолитную стену на пути его цели. И если бы он изначально ни на что не претендовал, то ему было бы куда легче, но амбиции у него были, как и у многих других космодесантников. Хуже будет, если он еще и вину начнет чувствовать, что своей слабостью подвел всех, когда не смог одержать победы над космодесантником Хаоса. Хотя, возможно, он ее уже чувствует. Я не мог заглянуть в его разум и видел лишь огромную горечь, о причинах которых мог лишь догадываться. И что бы сделал в этот момент Тюхи? Тихо прошептал я, глядя в спину уходящего с плаца Трояна. «Наверное, помог бы пройти стадии принятия менее болезненно, какой-то совет бы дал или ни хрена я не знаю, что он бы сделал. Я тоже не знаю», — вдруг раздался голос Мордрида в моем разуме. «Но я бы на его месте использовал бы вон тот инвентарь. Это, конечно, не его стиль, но когда закрывается одна дверь, то открывается другая», — продолжил я, после чего окликнул Троян. «Эй, постой, у меня, кажется, есть гениальная идея. Сражения с двумя мечами у нас, как правило, не практиковали. Были те, кто владел таким стилем, но в целом это было не очень полезно. Большинство отдавал предпочтение комбинации болт-пистолета и гладиуса, если был риск ближнего боя. Однако куда чаще все заканчивалось еще до вступления в ближний бой. Как говорится, космодесантник хватается за меч, когда кончились болты, плазма, гранаты, а аватар Кхейна еще жив и пафоса как-то не хватает. Ну и хоть порой случалось всякое, но в большинстве случаев наши операции были хорошо продуманы, патроны не кончались, снабжение было всегда, а в случае чего имелся брат, который стрелял точнее и экономнее, израсходовал боеприпасы. Ну и банально два меча использовать глупо, эффектно, но в большинстве случаев нерационально, если, конечно, к тебя этому не принуждает Кхорн. Так что изучался бой с одним гладиусом, но инвентарь наш был куда больше. Плюс мы тренировали моторику и левые руки, в том числе в спаррингах. В частности, у нас имелась еще и связка меч плюс щит. Меч, правда, как правило, более длинный и меньшего веса, а щит являлся баклером. Так почему бы не дать Трояну другое оружие? В левой руке, полностью аугментированный, будет щит, которым особо двигать не надо. В правой ставим меч, стиль изменить на более медленный и расчетливый. Идея гениальная, и для нее мы достали из оружейной разные щиты, как и мечи меняли. Слишком большой ростовый Троян брать отказался, но зато с другими начал показывать куда лучшие результаты. «Куда лучше, не так ли?» – спросил я, после обмена ударами. «Оборона у тебя что надо? Опыт используешь для этого весь, но скорости не хватает и точности. А ты больше думай, меньше двигайся, бей один раз, зато наверняка. Позволь противнику увлечься, ошибиться, пусть скачет вокруг себя и бац». Резко сделав рывок, я совершил выпад и ударил кончиком в подставленный перед лицом щит. Да, возможно, движения Трояна все еще оставались не столь точными, но щиту как-то плевать, если ты его подвинул на миллиметр-другой дальше. Как и вряд ли, если боец, который умудрится использовать этот несущественный минус, может и получится чего. С ответным выпадом произнес Троян, заставляя меня отступить. «Получится, получится», — уверенно закивал я. «А еще мы приделаем к твоей левой руке ракетницу. Прикинь, как враг удивится, попробует тебя атаковать, когда ты в глухую оборону уйдешь, а тут бац, и только кишки на твоей силовой броне. Ракетница вряд ли поместится. Ну, огнемет какой, не знаю. Сам уже придумай. Уверен, наш технобрат тебе поможет и советом, и делом. Если только Адептус Механикус нам голову не оторвут за такое. Сам знаешь, у нас с ними отношения натянутые. Не любят они изменений, а мы без их помощи не выживем. Уверен, как-нибудь договоримся. А еще щит будет полезен и в стрелковом бою, и в штурме, и если силовое поле ему сделать, то можно весело разбивать головы еретиков. Да, что-то в этом есть, усмехнулся Троян. И именно в этот момент в нашем ВОКСе раздался голос капитана Андроса. Корабль «Сынов Злобы» снова замечен в системе. Всем братьям прибыть в храм. Глава 122. ВОКС молчал, без криков агонии погибали культисты, а мы методично зачищали одну палу за другой. В очередной раз я использовал дымовую завесу, после чего точными выстрелами начал убивать культистов. Они думали, что я их не вижу, но обостренные имплантами чувства усиливались еще и псайкерскими способностями. Враг даже не понимал, откуда я его убиваю. Это не было сражением, а простой зачисткой. Мы словно травили крыс. Только почему-то нигде не было видно космодесанта врага. «Палуба зачищена», — отчитался я по ВОКСу, после чего продолжил двигаться к командному мостику.